Путь от студии к магазину пролегал мимо рыболовного пруда номер 3, который в нашем замечательном климате успел замерзнуть, и на льду виднелся пяток сидящих у лунок мужиков. «А что они делают?» — заинтересовался Леннон. «Ловят рыбу», — ответил я. «Называется зимняя рыбалка». «Так-то во всем мире, где вода вообще замерзает до приемлемой толщины льда, практикуется. Но в Великобритании, видимо, экзотика, а на север США Леннон особо не ездил». «Можем завтра утром с тобой сходить, попробовать что-нибудь поймать», — предложил я. «Джон, это опасно, и я не собираюсь торчать на льду, пялись на поплавок», — поморщилась Йока. «Спасибо за то, что ты совершенно чистосердечно делаешь то, что мне нужно». «Не хочешь — не ходи», — разрешил Леннон жене и поделился со мной проблемой. «У меня нет снастей». «Купим там же, где и джинсы», — пообещал я. Хрущевский универсальный магазин номер 2 представлял собой двухэтажное отдельное здоровенное здание с полноценной большой парковкой. У нас ведь через пару лет почти у всех автомобиль заведется. Покинув Рафик, мы взошли по мраморному, обитому резинкой для лучшего сцепления с ногами крылечку и миновали стеклянные двери, ощутив на себе дыхание тепловой завес. С клиентами было не густо. Рабочий день все еще идет. Да и в целом ажиотаж здесь стоял только в первые пару недель. Тогда персоналу приходилось пахать без выходных и в две смены, а продукцию завозили целыми вагонами. Сейчас по коридору и отделам бродил пяток колхозников. Они к нам частенько заезжают, набивая полные сумки. Кое-кто с целью перепродажи, но это теперь нормально. «Не хуже американских торговых центров», — заметил Леннон и улыбнулся. «Но ЦУМ гораздо круче». «Просто город еще маленький», — застенчиво шаркнул я ножкой по отражающей дневной свет мозаичной плитки пола. «Идемте, одежда у нас в конце коридора». Мы двинулись к цели, по пути разглядывая отделы. «Часть площадей сдается в аренду частным предпринимателям», — пояснил я по пути. «Диваны от Ивана. На вашем языке ничего особенного, но у нас название рифмуется. Например, работают в Хабаровске и открыли у нас филиал». «Довольно стильно», — оценил Джон диваны из будущего. «Потому что это мой прокси-кооператив». «А можем отправить тебе такой в Америку», — предложил я. «Его сразу порежут на кусочки, отыскивая прослушку», — хрюкнул Джон. «Наш дизайнер интерьера легко найдет людей, которые сделают нам любую мебель», — похвасталась Йока. «Это здорово», — улыбнулся я. «А вот здесь у нас отдел, через который объединившиеся в кооператив представители малых народов Севера сбывают свою этническую продукцию». «Малые народы», — заинтересовалась Йока и пошла в отдел. В основном земли к востоку от Уральских гор были отвоеваны нашими предками у монгол-татар, — начал я ликбез. Сейчас и монголы, и татары замечательно чувствуют себя в составе СССР, являясь полноправными гражданами страны, — добавил на всякий случай. Помимо них, на этих землях жила целая группа народностей. Ближайший аналог — коренные канадцы. Образ жизни ведут кочевой, основой экономического существования – оленеводство. СССР сделал очень много для сохранения как этих народов, так и их культуры. Поэтому те представители малых народов, которые хотят вести привычный образ жизни, вольны это делать в полной мере. Другая часть этих народов поступает в школы, колледжи и университеты на общих основаниях с другими нашими гражданами. Например, солистка Бонни М. Амаанна по происхождению якутка. Ее дедушка до сих пор пасет оленей в тундре, а ее отец – кандидат наук, специализируется на геологии. Она, кстати, тоже голос судить будет, сегодня вечером прилетит. У группы сейчас небольшой отпуск, и Амаанна согласилась поучаствовать. Вся группа по передачам и съемкам будет до Нового года ходить, потому что советский народ должен знать своих героев в лицо. «Это матрасы для домашних животных?» — указала на стопку лежащих на столике пестрых маленьких матрасиков Йока. «Можно и для них», — кивнул я. «Но в основном их кладут на санки», — указал на висящие на стене ярко раскрашенные деревянные средства зимнего досуга. «Чтобы детям было мягче». «Для рыбалки рекомендую надеть оленей полушубок», — указал Джону на нужный предмет. «Меховые штаны и унты. В них замерзнуть даже в -100 по Фаренгейту невозможно», — применил привычную англосаксам меру температуры. «Каждая из этих вещей — это убитый олень!» — поморщилась Йока. «Выглядит круто!» — оценил Леннон, проигнорировав жену, и выбрал себе набор одежды оленевода. Мистер Уилсон, подумав, приобрел десяток вырезанных из дерева фигурок волков, пояснив: «Сувениры внукам!» «Теперь в рыболовный!» — повел я гостей дальше. «Джон, ты уверен, что сидеть на тонком льду под ледяным ветром — хорошая идея?» Снова попыталась отговорить муженька Йока, когда тот выбирал удилище себе по вкусу. «Я никогда не делал ничего подобного», — пожал плечами он. «И хочу попробовать. Присоединяйся, будет весело». «Эмоций зимняя рыбалка дает немного, но они очень яркие», — поддакнул я. «Терпеть не могу холод», — слилась миссис Леннон. «Какой жуткий предмет!» Перевела тему, прокомментировав взятый Ленноном в руки ледобур. «Этим мы будем сверлить во льду дыры», — пояснил я. «Не покупай, у меня дома есть». «Заберу с собой», — с улыбкой пояснил тот. «На память». Виталина что-то шепнула недовольной миссис Леннон на ухо и увлекла в отдел женской одежды. «Там у нас настоящий хит. Придуманные мамой, я немножко подсказывал, свободное от платья время юбки». «Что ж», — пожала плечами, — «пойдемте пока туда», — указал на небольшой отдел настенных часов ручной работы. «Это уже не мое. В одном из соседних колхозов мужики промышляют. Хрущевск с них столько за аренду деньги берет». Джон с послом поглазели и первый купил стилизованные под сову ходики. Контейнер с советскими гостинцами продолжает формироваться. Йока и Вилочка вышли в коридор почти одновременно с нами, налегке, но сквозь витрину было видно, как дамы-сотрудницы упаковывают в бумагу целые кучи шматья. Двинувшись дальше, чуть-чуть поглазели на отдел бытовой техники. Малютка здесь главный хит продаж. Убедившись, что у нас тут не каменный век, а холодильники, пылесосы, утюги, чайники и стиральные машинки доступны в полной мере, интуристы покупать ничего не стали, и мы добрались до отдела мужской одежды, где нас постигло жестокое разочарование. «Сегодня утром группа корейских товарищей уехала домой», — пояснила симпатичная, темноволосая, молоденькая продавщица по имени Евгения. «Поэтому вчера они скупили всю джинсовую продукцию. Следующий завоз через 3 дня». Я перевел ее слова Леннонам, и Йока со старательно скрываемым злорадством заметила: «Не получится бесплатно прорекламировать ваши джинсы с помощью Джона». «Извините, нам с Йоко нужно поговорить наедине», — заявил Леннон и утащил жену общаться в примерочную, не забыв задернуть занавеску. «Творческие и сложные натуры», — пояснил я удивленным продавщицам. «Немножко ругаются и на здоровье. Мы послушивать не станем, верно?» «Верно», — отреагировали продавщицы, заинтересованно стреляя глазками в примерочную. «Вроде звезда и англичанин, а жена на рыбалку все равно не пускает», — гоготнул дядя Витя. «Однажды мы с лордом, впрочем, вам его имя все равно не нужно», — поделился воспоминаниями посол, — «спланировали ежедвухдневный рыболовный маршрут в низовьях Суэца, но его не пустила жена». Мы поржали, и из раздевалки появились вроде как уладившие проблему Леннона. «На самом деле джинсы тебе привезут в течение пары часов, если позвонить», — поведал я Джону. «Или можно съесть в Хабаровск. Дадим мистеру Уилсону повод немного рассказать журналистам после вашего отъезда о жутком дефиците товаров в СССР». Леннон демонстративно покрутил башкой, тут чё только нет, и иронично улыбнулся. «Ваш дефицит ужасен. Поехали за джинсами». «Я устала и хочу домой», — заявил Йоко. «Улетай», — отмахнулся Леннон. «Я...» Не став добавлять ожидаемое, я имела в виду местную квартиру, Йоко осеклась, пожевала губами и фыркнула. «Прекрасно! Проводишь меня на самолет, Виталина?» Повернулась к почти незаметно удивившейся такому повороту событий Вилке. «Ты лучшее, что есть в этой холодной стране, девочка! Очень жаль, что ты решила связать свою судьбу с шовинистом!» Неприязненно посмотрела на меня и, взяв Виталину под руку, потащила ее к выходу. «Очень жалею, что так получилось, Джон. Если хочешь, мы объявим над Дальним Востоком штормовое предупреждение, во время которого нельзя летать», — предложил я. «Не бери в голову», — вполне жизнерадостно улыбнулся он. «У Йоко сложный характер, и я за это ее люблю, но сейчас нам лучше немного отдохнуть друг от друга». Удивительно, как Вилочка, почти незаметно, проведя наедине с жертвой минут 20 совокупно, сумела залезть Йоко в голову, став лучшим, что есть в этой холодной стране. С другой стороны, что тут удивительного? Это ж суперагент. Стоп! А это нормально, когда пусть и склонная к употреблению психоактивных веществ, но все-таки звезда второй величины за счет удачного брака хайпанула, привыкшая общаться со сливками общества, имеющая личный фонд, дама ведет себя настолько безобразно. Плюс она еще и японка, что дает плюс 100 к стремлению не терять лицо. А именно этой самой потерей Йоко весь сегодняшний день и занимается. Так, суперпамять. Ага, вот этот кадр. Вилочка с улыбкой передает миссис Леннон стакан с соком, задержав руку дольше, чем надо. «Я же просил не опаивать. Твою мать! А если это вскроется?» «Ладно, если первый пункт плана — убрать жену Леннона от него подальше до окончания пребывания в нашей стране, значит, дальше». «Все, я понял. Жадные вы, дедушки, а мне теперь нервничай и разгребай».